37. Эрли Февр и П. Ваян Кутюрье. Поль и я, мы очень обрадовались решению Гонкуровской академии. Мы рады за вас и рады тому, что получили признание «Дорогие нам взгляды», которые выражены в вашей книге с такой силой и убедительностью. Это дань уважения поэту-патриоту, певцу окопного интернационализма со стороны редакции и академиков представляется нам обнадеживающим симптомом развития общественного сознания. Преданные вам.